Глава 147. Дать оценку. Сун Фэя не заботили плененные короли. Он молниеносно повернулся и уставился вдаль, на спешно убегающего правителя Чешуя. По причине того, что огненное чудовище под ним стремительно бежало, его скорость намного превышала скорость обычной лошади. У него было несколько охранников, защищавших его, поэтому он был единственным, кто смог сбежать. Сун Фэй сделал знак рукой. Большая черная собака с лаем подскочила к нему словно молния. Сун Фэй сел ей на спину и устремился в погоню. «Задержите его!» Правитель Чешуя обернулся и заметил, что Сун Фэй гонится за ним. Черная собака оказалась даже немного быстрее огненного монстра, и расстояние между ними понемногу сокращалось, что до смерти испугало его. Он повернул голову и увидел, как вдали стоял отряд огненной подковы. Это был счастливый шанс. Он безумно заревел. «В атаку! Скорее! Защитите меня!» Он не беспокоился о тех 100 воинах огненной подковы. Он был способен лишь спасать свою шкуру. «Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту». Горн протяжно трубил. Давно уже готовая к бою кавалерия выполнила приказ своего командира. Шпоры безжалостно врезались в бока огненного чудовища. Кавалеристы начали атаку, зажав подмышками копья. Они устремились вперед, как будто огромная сплошная машина смерти. Огненные чудовища с грохотом сотрясали землю, как будто поток стали, обращенный к Сун Фэю. Всадники действовали с поразительной молчаливой согласованностью. Приблизившись к королю Чешуя, они внезапно разделились на две части – образовав двухметровый разрыв, обходя короля и его телохранителей, и затем снова сомкнули строй непобедимых воинов с острыми копьями в сияющих латах, направляясь к Фэю. На поле боя это была сила, не имеющая равных. В это мгновение, к удивлению всех следивших за этой сценой, всадник и собака вдруг ускользнули. «Никто не смог бы противостоять этой сотне», «Перед лицом такого потока всадников городская стена и то может обвалиться, но...» Огромная черная собака внезапно бешено зарычала, сотрясая воздух. В ее огромной пасти обнажились острые белые зубы. Она была здоровенной, а вздыбившаяся черная шерсть скрывала взрывную мощь мышц. Она неслась с невообразимым ускорением, и вдруг, словно молния, врезалась в крохотную щель в строю конницы. Слишком быстро. Даже тренированные воины не успели среагировать, как будто неуловимая капля черной крови капнула в глубокое озеро. Сун Фэй протянул руку. Ослепительный зелено-фиолетовый блеск, словно метеоры в небе, все вокруг затмило сверкание, яркое, как звезды зимней ночью. Воины в тяжелой амуниции приготовились защищаться копьями, но они были бесполезны на таком малом расстоянии, а мечи они достать не успели. Они были беззащитны и грузно шлепались со спин своих огненных животных, словно пельмени. Упавшие не успевали даже вскрикнуть, прежде чем их затаптывали насмерть в этой мясорубке. Под напором мечей никто не мог преградить ему путь. Силуэт большой черной собаки словно расплывался. Она могла протиснуться в любые мелкие щели. Она двигалась непринужденно, как рыба в воде, ускользая из рук. Воины не могли даже отследить ее, не говоря уже об атаке. В мгновение ока схватка была закончена. Знаменитая огненная подкова в этот раз потеряла 1/3 своей мощи, зарубленными и размолотыми в кровавый фарш собственными зверями. Но человек и собака не получили и малейших травм. Словно на увеселительной прогулке, они легко преодолели сопротивление кавалерии, не сбавляя скорости, расстояние между ними и правителем Чешуя сокращалось. Огненная подкова атаковала с невероятной быстротой, так что они не могли даже голову повернуть, не то что остановиться и повернуть назад. Словно паводок, прорвавший плотину, они неслись к стенам Чамборда. «Беда!» Стоящий возле городской стены Роман Павлюченко кричал от страха, потому что сейчас Чамборд никто не оборонял. «Просто смотри!» хладнокровно сказала старшая принцесса. Сун Фэй очень быстро догнал процессию короля Чешуя. Охранники не могли замедлить шаги черного вихря, вскрикивая под ударами парных мечей. Сун Фэй вытянул руку и схватил короля Чешуя, как будто цыпленка за голову. Вскоре прибежал городовой и связал ему руки за спиной. Сун Фэй похлопал собаку по плечу. Большая собака рыкнула, внезапно повернулась, преградила путь пытавшемуся бежать войску. Эти молодцы не могли осмелиться приблизиться к Сун Фэю. Из счастливо уцелевших 7-8 сотен людей многие были случайно ранены воинами огненной подковы, и сейчас их осталось не больше 300. Увидев Сун Фэя, они сразу закричали от ужаса и попытались разбежаться. Несколько десятков стрел воткнулось им под ноги. Из травы поднялись прежде убегавшие 50 магических стрелков особого уровня и магических лучниц с натянутыми длинными луками в руках. Острые наконечники стрел смотрели на разбитое войско. Ледяные взгляды заставили их остановиться и не сметь ступить и шагу дальше. Они были окружены. 300 были окружены сотней. «Опуститесь на колени! Капитуляция, иначе все умрете без помилования!» — крикнул Сун Фэй. Все воины смотрели друг на друга, некоторые побросали оружие, остальные сразу стали следовать их примеру. Все послушно встали на колени, не желая сопротивляться. Тогда тяжелая кавалерия «Огненная подкова» уже была почти полностью разгромлена. Никто бы не подумал, что те 20 человек, выглядевшие еле держащимися на ногах, одетые в тяжелые латы, которые давили на них и были очень тяжелыми, помчатся со всех ног, когда вдали заолел родной флаг. Роман Павлюченко и мечница остолбенели от удивления, увидев, с какой скоростью они неслись в тяжеленной амуниции. Именно эти 20 молодцев расположились в горизонтальную линию и неустрашимо встретили огненную подкову, защищая город своей грудью в прямом смысле. Стальные шлемы и латы были очень крепкими и обеспечивали своих владельцев примитивной, но надежной защитой. И страшнее всего была та ужасающая сила, что скрывалась в этих с виду слабых телах. После того, как первый всадник и его пламенное чудовище подлетели от удара, Роман Павлюченко разинул рот и больше его не закрывал. Его глаза были открыты, он смотрел, как ужасающие 20 человек побили огромное чудовище. Разница в комплектации заставила всех поразиться. Даже старшая принцесса ужасно испугалась. Чамборд снова использовал тактику, которая потрясла высший ум Зенита. Атака здоровенных 20 воинов в доспехах по урону превзошла силы 2/3 огненной подковы. Это была варварская сила. Одна атака, 3 схватки, прославленная огненная подкова, огненные чудовища были сметены, как пшеничные отруби ураганом. Но, что более поразительно, они в процессе битвы не потеряли ни одного человека. Убытки Чамборда составляли несколько испорченных доспехов, у некоторых было головокружение, но зелье Халка уже почти полностью восстановило их. К тому времени в набеге 9 союзных армий, пришедших с карательной экспедиции на Чамборд, была поставлена жирная точка. «Роман, понял военную тактику Чамборда?» – старшая принцесса тихо спросила. «Дикость, грубость. Напор, а еще хитрость!» Как никогда серьезное детское лицо Павлюченко осветило улыбка, но он ощущал, что еще не до конца осознал всю тактику Чамборда. «Ты сказал правильно», — ответила принцесса. «Но это не полностью достоверно. Я бы использовала другое выражение». Алыми губами она произнесла два слова. «Случайное переменное». Глава 148. Безусловная победа. «Переменная?» Роман Павлюченко застыл на мгновение, и его тотчас осенило. «Все верно. Именно переменная. Павлюченко не знал, каким еще словом можно было описать все то, что он увидел в этом сражении. Изначально, когда король Александр прибыл на поле сражения с девушками и детьми, Павлюченко и не предполагал, что эти прелестные девушки окажутся магическими лучницами, подобными предвестникам смерти. Он не догадывался, что в распоряжении королевства Чамборд имеется свыше 50 метких магических стрелков особого уровня. Не знал, что тот огромный черный пес обладает такими пугающими способностями. Он и представить себе не мог, что огромная фаланга и доспехи 22 здоровяков таят в себе такую внушающую ужас силу. Наконец, Павлюченко не мог предвидеть, что знаменитая огненная подкова, лишь раз появившись на поле битвы, будет уничтожена, не нанеся никакого вреда противнику. Наконец, он и подумать не мог, что собственная сила короля Чамборда, Александра, так сильно увеличится. Он никак не ожидал всего этого. Именно переменная. Король Чамборда Александр воплотил в жизнь все то, что окружающие и предположить не могли. Эта самая переменная представляет собой наибольшую опасность, так как даже самый мудрый главнокомандующий при встрече с противником может быть застигнут врасплох и разгромлен этим самым эффектом неожиданности. Невозможно спрогнозировать, что произойдет в следующую секунду, какую карту вытащит противник, а когда все станет известно, армия уже будет разгромлена в пух и прах. Это самое страшное. «Роман, запомни хорошенько все, что ты сегодня видел. Возможно, однажды в будущем тебе самому придется столкнуться с этим». Слова старшей принцессы были немного неожиданными для начальника конницы, но тот покачал головой ей в ответ. В подчинении у его высочества Аршавина было бесчисленное множество верных и преданных полководцев, и Павлюченко был отнюдь не самый сильный. Тем не менее, Павлюченко отличался хладнокровием, легкой обучаемостью и был на редкость успешным полководцем в лагере его высочества первого принца. Он действительно обладал всеми талантами, так необходимыми главнокомандующему. Именно поэтому мудрая старшая принцесса нарушала традиции и позволяла, чтобы этот кавалерист всегда находился при ней. Благодаря ей он имел дела с такими вещами, о которых обычные полководцы и помыслить не могли, в том числе скрытые намерения, не требующие разъяснения. Павлюченко прекрасно это понимал, поэтому молча занимался обучением. Сегодняшнее небольшое сражение сильно потрясло его. Ему нужно было переварить все эти события. «Ваше Величество, что с ними делать?» – спросил золотой воин Козерога Пол Пирс. Он и городовой уже связали всех 9 королей и бросили их перед черным вихрем. Пес тут же заревел, испугав этих изнеженных, привыкших к роскоши королей до ужаса. «Очистите поле боя. Все оружие, шлемы, доспехи внесите в город. Всех уцелевших военнопленных заковать в тяжелые кандалы и запереть в маленькой черной комнате. Пусть Олег не сводит с них глаз. Всех тяжело раненых казнить и выбросить на заднем склоне горы со всеми остальными трупами». Сун Фэй верхом на спине большого черного пса прибирал поле битвы от вздымающихся до небес крови и духов умерших. «Всех строевых коней и зверей красного пламени, вне зависимости от тяжести ранения, временно поместить в королевскую конюшню. Назначьте человека, чтобы хорошенько позаботился о них. Это все станет достоянием Чамборда. Ты не можешь так поступить! Все это принадлежит королевству Чешуй! Ты не имеешь права присвоить это себе!» — воскликнул в гневе король Чешуй, глядя, как солдаты Чамборда один за другим уводят огненных животных. «Ха-ха!» Пирс тут же с громким хохотом отвесил ему 2 крепкие пощечины. Сила его рук была подобна ударам железного молота по лицу. Зубы его величества короля разлетелись, и в ту же секунду лицо его опухло, а нос посинел. Уже было не разобрать, что он там говорил. Глаза его опухли и превратились в маленькие щелочки. Носовая перегородка треснула. «Заткнись. Стал военнопленным, так веди себя соответственно. Все это – трофеи короля Чамборда Александра, в том числе и ты». Пирс нисколько не щадил чувств и достоинства этих высокопоставленных пленных. Среди оставшихся нескольких пленных королей были трусы, которые после этого происшествия напугались до обморока. Однако никто из тех, кто остался в сознании, не посмел что-либо возразить. Они лишь покорно наблюдали за тем, как городовые королевства Чамборд одну за другой уносят принадлежащие несчастным вещи. Закат был ярок, словно алая кровь. В небе закружили питающиеся падалью птицы. Эти огромные черные хищники вновь почуяли запах смерти и трупов. Целые стаи кружились вдалеке от заднего склона горы королевства Чамборд, оглушительно крича и навевая на людей страшную тоску. Пусть они подпишут государственное послание о том, что ранее установленное денежное вознаграждение за военную победу увеличивается вдвое. Срок в течение месяца следует доставить его в королевство Чамборд. Если не удастся собрать все сразу, можно возместить полезными минералами и другими ресурсами. Наследники короля не держат своего слова, тогда где уж сейчас королям? Точно передайте мои слова своим королевствам. А если какое-то королевство откажется повиноваться по истечении оговоренного срока, я лично приеду в это королевство за своим добром, держа в руках голову короля этого государства». После крупной победы голос Сун Фэя стал еще более жесток. На самом деле он с самого начала предполагал, что сыновья королей будут пытаться сопротивляться, ведь принцы все же не короли, своих слов не держат, поэтому он уже давно придумал хитрый план с членскими взносами, чтобы заполучить контрибуцию. Однако он не думал, что карательная война нескольких объединившихся государств закончится так быстро. Это было странно для Сун Фэя. Пускай начальник тюрьмы Олег хорошо позаботится об этих уважаемых королях, разузнает обо всех их махинациях. Мне нужно знать все детали о том, какие конкретно королевства и каким образом были вовлечены в эту кампанию. Сун Фэй похлопал большого черного пса и отправился в направлении замка. В этом сражении победа далась легко. На самом деле, при имеющихся в королевстве силах можно было не тратить столько усилий, а просто вырваться из города, устроить обычное варварское нападение и решить тем самым все проблемы. Но Сун Фэй хотел устроить практику своих воинов в этом, не представляющем действительной угрозы сражении, чтобы те привыкли к построению в боевых позициях, комбинациям, атакам, исполнению приказов и другим деталям военного дела. Он также надеялся, что они познают, что такое безжалостная битва, смерть и кровь. Армия, которая обладает мощной силой, но не обладает храбростью и волей, никуда не годится. Сун Фэй, конечно, мог увеличить силу воинов, дав им зелье Халка и другие диковины темного мира. Но он не мог заставить их привыкнуть к крови и безжалостности военных сражений. Он не мог ничего сделать, если воины не обладали храбростью и волей. Такие вещи можно осознать и почувствовать лишь на личном опыте настоящей войны. Королевство Чамборд совсем маленькое, уже много лет здесь не было настоящей войны. Война при нападении Черной армии была лишь раз – но тогда они были вынуждены принять бой, это было совсем не то, что сейчас, когда они активно встретили противника. Поэтому сегодня Сун Фэй закончил сражение за 2 часа, хотя в ситуации 100% контроля мог закончить за 10 минут. Сун Фэй медленно приближался к городским воротам, исчезая из поля зрения воинов. Действительность показала, что все его старания не прошли даром, так как в глазах своих воинов, кроме страха, он увидел еще больше твердости и решимости. Воины уже начали привыкать к такой войне. Кровь и пламя лучше всего закаляют человека. В этом бою они одержали безоговорочную победу. Глава 149. Укрощение стаи зверей красного пламени. Толпа военнопленных под строгим присмотром надзирателей вступала в город. Оставленные на поле боя доспехи и оружие были собраны, рассортированы и погружены на 6 повозок с молодыми скакунами. Даже поврежденные доспехи и обломанные мечи не стали исключением. Городовые Чамборда при всей своей титулованности ничуть не гнушались этой работой. Они перерыли и обыскали каждый сантиметр равнины перед городом, и вскоре на этом месте не осталось даже худого наконечника стрелы. В этот раз королевство Чамборд неплохо поживилось. Помимо более чем 50 полных драгоценных комплектов доспехов и тяжелой амуниции кавалеристов, также были собраны более 100 абсолютно целых щитов, более 200 копий, более 300 больших мечей из чистой стали и более 80 комплектов кольчуг тончайшей работы. По крайней мере, всей этой экипировки с лихвой хватит на оснащение армии. Оставшуюся же часть, в частности поврежденные доспехи и оружие, можно собрать на металлолом и привезти в кузницу, что находится на заднем склоне горы. Отремонтировав или повторно переплавив, можно было вновь изготовить множество различного снаряжения и других вещей. Во всяком случае, это бы здорово помогло устранить нехватку железных изделий. Воины все еще суетились, делая свою работу. Сун Фэй, верхом на большом черном псе, смеясь и шутя, поскакал в город с взволнованной детворой. Перед городскими воротами уже выстроилась целая шеренга из городских жителей, приветствующих победителей. Молодые девушки бросали свежие цветы на дорогу, по которой шли воины. В старинных городских стенах отражалось эхом, словно волны одна за другой. «Да здравствует король Александр!» Молодые парни рядом с Сун Фэем взволнованно выпятили грудь и воспрянули духом, ведь победа Чамборда в этом сражении, свидетелями которого они стали, стоила того, чтобы хранить ее в сердцах и гордиться. Большой пес по прозвищу Черный Вихрь был так же доволен, как те молодые парни. Эту домашнюю скотину, но просто боготворили. Пес, безусловно, стал любимцем всего народа. Прищурив глаза, открыв рот и высунув язык, он казался чуть ли не таким же прекрасным героем, как Дрогба. Со своими людьми этот пес мог быть чертовски милым, кокетливым и дружелюбным, и в нем, казалось, уже не было ни капли от того свирепого, злого зверя, яростно расправившегося с противником. К тому времени жители королевства Чамборд уже хорошо познакомились с этим огромным, немного странным псом. Так как он был неразлучен с королем Александром, к тому же в ходе последних сражений прекрасно проявил свои чудесные способности и силу, очень многие полюбили его и стали называть «священным псом». В толпе приветствующих Сун Фэй заметил запыхавшуюся невесту Анжелу и белокурую маленькую Лолиту Эмму. Они следовали за Акарой в глухие места задних склонов горы, чтобы изучать лекарства и лекарственные травы. И хотя на середине пути с ними произошел несчастный случай, ухудшивший здоровье Елены, впоследствии, так как Сун Фэй появился вовремя, они поторопились в город. Но некоторое время они все же посвятили обучению вместе с остальными девушками из школы искусств королевства Чамборд. Когда жрице пришлось возвращаться в темный мир, они продолжили свой путь, спускаясь с гор, и только когда достигли окрестностей города, узнали новости о том, что 9 королей объединились и тайно напали на королевство. Девушки помчались к городским стенам и узнали, что сражение уже закончилось. Чамборд одержал абсолютную победу. Только тогда они успокоились. Сун Фэй с хохотом спрыгнул со спины большого черного пса, не обращая внимания на толпу, усадил прекрасную невесту на спину черного вихря. При закате яркого солнца застенчивая Анжела походила на прелестную фею. Под доброжелательные приветствия и смех подданных Сун Фэй одной рукой держал маленькую ручку придворной дамы, другой обнимал Анжелу. Они неспешно направились к королевскому дворцу. Закат оставлял прекрасные тени, постепенно исчезающие вдали. Когда они проезжали школу искусств, Сун Фэй отпустил молодых парней, которые все это время следовали за ним. Конечно же, он оставил им домашнее задание. Парням необходимо было явиться в школу, взять там пергамент из бараньей шкуры и гусиное перо, затем каждый из них на следующий день должен был принести сочинение о своих идеях и наблюдениях на поле боя. Сун Фэю так и не терпелось дождаться, когда же на второй день занятий эти молодцы подрастут и станут взрослыми, тогда их таланты можно использовать во благо королевства. В настоящий момент королевство как никогда нуждалось в человеческих ресурсах. Дорога ко дворцу была веселой и полной смеха. Сун Фэй по пути прикидывал все свои потери и приобретения, аккуратно записывая все на лист из овчиной шкуры. Это была его давняя привычка. Все свои ежедневные открытия и думы он тщательно записывал. Ежеминутно и ежесекундно он думал о том, как увеличить свою мощь, и только в темном мире эти золотые пальцы были бессильны. Опять какие-то хлопоты. Поужинать ему удалось только тогда, когда солнце уже далеко скрылось за западными горами. Ужин был роскошный. За это время мудрая Анжела уже поняла, что Сун Фэю вовсе не нравится дворцовая еда. Она даже провела расследование, чтобы узнать, что любит Сун Фэй, а что он не любит. А еще ранее Сун Фэй нечаянно обмолвился о рецептах некоторых закусок, которые готовили в прежнем мире. Поэтому за этот стол полностью отвечали Анжела и Эмма. Сун Фэй наелся вдоволь и был очень доволен. «Александр, с Еленой все в порядке?» – спросила Анжела как раз за ужином. Сун Фэй вздрогнул. В голове всплыла картина того сумасшествия в зеленой комнате. Он было подумал, что у Анжелы сработала интуиция. Робко взглянул на нее, однако, увидев встревоженные и чистые глаза невесты, тотчас понял, что надумал лишнего. Ему стало совестно, но он весело ответил. «Да, давно уже все в порядке. У Елены возникли небольшие проблемы в процессе изучения колдовского дела. Колдовская сила немного взяла над ней верх. К счастью, это быстро заметили и постепенно исправили ситуацию. Сейчас уже все хорошо». Анжела легонько накручивала прядь волос, соскользнувшую к уху. В ее больших чистых глазах засияла радость. Она легонько хлопнула себя по груди. «Святейший бог войны все видит. Это замечательно. Меня в тот момент действительно напугал кровавый вид Елены. Мы все очень переживали за нее». Сун Фэй засмеялся, проглотив кусок еды. Конечно, рано или поздно нужно рассказать Анжеле о том, что произошло между ним и Еленой. Сун Фэй и не пытался скрыть это, так как это было бы несправедливо по отношению к обеим девушкам. Все верно. Ему нравилась Анжела, ему нравились ее чистота и доброта, но как-то незаметно ему стало нравиться и Елена. Ему нравилось чувствовать поддержку этого прекрасного наемного воина в сражениях, на границе между жизнью и смертью. В прошлой жизни Сун Фэй был ботаником, который совсем не мог сопротивляться женщинам. Он уже долгое время встречался с двумя, по сравнению с ним, можно сказать, богинями. За это время у него появились к ним чувства, которые он был не в силах контролировать. Когда он заключал брачный договор с Анжелой, то был уверен, что это единожды и на всю жизнь. Но кто же знал, что с ним произойдет такое? Ему казалось, что какой-то мистический голос из темного мира специально подстроил такую ситуацию. Сегодня не было подходящего случая. Сун Фэй решил повременить немного, дождаться более удачной возможности, чтобы рассказать Анжеле об этом. Поужинав, Сун Фэй, однако, не отправился спать. Он вдруг вспомнил что-то и вместе с Анжелой пошел в царскую конюшню. Захваченные сегодня в плен кони и более 60 огненных зверей уже доставлены в конюшню. В этой глухой и тихой обычно конюшне вдруг стало очень оживленно. Слуг при дворце было немного, чуть больше десятка, поэтому они всегда были очень заняты. Сун Фэй взял с собой Анжелу, которая очень любила животных, и пошел в конюшню, чтобы немного утешить этих запуганных лошадей и зверей красного пламени, ну и чтобы немного успокоиться самому. «Осторожнее! Они еще не привыкли к новой среде. Характер их может быть непредсказуем и вздорен. Они могут напасть на человека», — сказал Сун Фэй и попросил слуг тщательно следить за Анжелой, а сам прошествовал в тот угол конюшни, где располагались звери красного пламени. Он начал внимательно рассматривать этих потомков священных единорогов и лошадей. Размеры огненных животных почти не отличались от размеров обычного скакуна, однако те были намного мощнее. На теле был чешуйчатый панцирь, плотно покрывающий кожу. Чешуя вокруг копыт была еще более плотной, а в моменты напряжения или гнева их глаза краснели. У них были острые зубы, животные были агрессивны и обладали прекрасным телом, превосходя по грузоподъемности обычных скакунов в 4 раза, и среди всех четвероногих лучше всех подходили для тяжелой кавалерии. Только вот таких волшебных животных было очень мало, и они были дикими, трудно подчинялись человеку, но обладали чрезвычайной силой. Будучи пойманными человеком, эти животные отказывались от еды и умирали. Государству Чешуй невероятно повезло заполучить нескольких детенышей, и только спустя несколько поколений им удалось достичь некоторых результатов в приручении этих животных. Звери перед глазами Сун Фэя сохранили свои способности, невероятной выносливости и скорости, но характер их был немного мягче, только поэтому они могли слушаться всадников. Однако сейчас глаза этих животных были глубоко красного цвета, что указывало на крайнюю степень волнения и испуга, ведь произошла резкая смена среды, прежних хозяев не было видно, по приказу Сун Фэя их в одно мгновение загнали в это тесное место, поэтому очевидно, что сейчас они не подпустили бы к себе человека. Сун Фэй попытался было приблизиться несколько раз, но отпрянул назад, отпугнутый попытками зверей брыкаться и кусаться. А если применить грубую силу, то результат, боюсь, будет еще хуже. Сун Фэй поразмыслил и перешел в режим друида. В тот момент друид уже доходил до 21 уровня. Углубилось понимание между сердцами животного и человека. В то мгновение, как Сун Фэй поменял режим, внезапно отрицательные волны тревоги, ужаса и беспокойства животных передались ему. Он очень ясно ощутил все то волнение, что они испытывали. Сун Фэй начал безмолвно всхлипывать, борясь сам с собой, словно беспомощный ребенок. Сун Фэй пытался силой своего духа приблизить зверей, насколько возможно передать им чувство дружелюбия, родства и устранить их защитные барьеры. Затем стал шаг за шагом приближаться. «Ваше Величество, эта стая очень свирепа. Будьте осторожнее, не приближайтесь к ним!» Слуги, которые были рядом, попытались остановить его, но не успели закончить свою речь, как остолбенели в замешательстве. Только что свирепые и агрессивные звери, не подпускающие никого, вдруг никак не отреагировали на Сун Фэя, и даже напротив, сами потянулись к нему, стали тереться головами о тело Сун Фэя, словно обиженные дети ластятся к матери. Слуги протерли свои глаза, они просто не могли поверить собственным глазам, это было невероятно. Нужно знать, сколько сил и способов они потратили до этого, чтобы хоть на полшага приблизиться к этим зверушкам. Однако все оказалось бесполезно. Да еще чуть по лицу не получили из-за брыкания рассвирепевших зверей. Глава 150. Непобедимый террор. «Король действительно волшебник!» Слуги уже не раз замечали чудеса, совершаемые Александром, но и в этот раз они дрожали. Однако сейчас Сун Фэй не обращал внимания на изумленных слуг. Он спокойно достал зелье полного восстановления и начал лечить пострадавших от пламенного зверя, У кого-то кости ног были раздроблены, у кого-то сломана шея. Они умирали на глазах, смотрели на Сунфэя умоляющими темными глазами. Наконец, все раны зажили. На это понадобилось 4-5 флаконов с лекарством. Сунфэй разменял различные лекарства, цены на которые уже упали. Кроме того, он давно торговал драгоценными камнями и уже стал миллионером, не нуждался в деньгах, потому и понес все эти расходы. Когда все раны, нанесенные животными, зажили, Сунфэй остановился, направился к пламенному зверю, пьющему воду с добавлением зелья Халка, а затем приказал слугам обратить внимание на конюшню. Когда Сунфэй уехал, состояние пламенного зверя стабилизировалось, и слуги смогли приблизиться к нему. Они помогли зверю привести в порядок чешую. Все это время звериная стая наблюдала за Сунфэем. Эта удивительная сцена снова потрясла слуг. Сунфэй хотел и планировал с помощью зелья Халка сделать пламенного зверя оборотнем, подобно большому черному псу. Но, несмотря на все происходящее, он был ошеломлен, увидев Анжелу в голубом платье, стоявшую перед конным войском, напоминавшую прекрасную богиню. Лошади окружили ее. Эта сцена напоминала старую песню, передающуюся из поколения в поколение, в которой поется про священного единорога, точно так же окружившего богиню. Эта обстановка, схожая с легендой, привела людей в экстаз. Это действительно удивляет. Она может усмирить целое стадо диких зверей, потому что обладает силой друидов? Неужели Анжела тоже друид, но скрывает это? В конце концов, она очень быстро может укротить целое войско. Но, судя по познаниям Сунфэя об Азероте, друид не имеет такого навыка. Слуги остолбенели. Они не могли скрыть недоверие. «Александр, я тоже не понимаю, почему мне кажется, я чувствую их настроение, ничего не делаю, просто немного стараюсь их успокоить, а эти лошади сразу же повинуются. Хм, они, правда, очень милые и очень послушные». По дороге домой Анжела дала ответ, еще более запутав Сунфэя. «На самом деле Анжела имеет редкую для людей тягу к животным». Сунфэй еще давно понял, когда преобразовывал большого черного пса с помощью зелья Халка, что сблизиться с животным очень трудно, а Анжела легко ими управляет. Подобных случаев очень много, просто Сунфэй не обращал особого внимания. Но произошедшее сейчас было несколько странным, уже нельзя назвать это просто «тягой к животным». При такой степени упрямства лошадей, да еще и в чужой обстановке, обычно сблизиться невозможно. До этого было потрачено много сил на то, чтобы изгнать животных, как она это сделала, тем более не обладая опытом. В таком случае сложно понять, неужели животные тоже похотливы и тянутся к женщинам? Сунфэй подумал про это, покачал головой и быстро отбросил такой вариант. Он смешон и глуп. Эта тайна, наверное, в будущем она раскроется. Вернувшись во дворец, Анжела вместе с Эммой вернулись в боковой зал с целью отдохнуть. Сунфэй спать не хотел. Он пошел в библиотеку, куда прежде собрал несколько читов, тщательно все обдумал, постарался использовать все особенности метода ассасинов для создания нового чита. Один чит двухзвездочного уровня проникает в организм, считывает и запоминает внутреннюю обстановку и изменения. Сунфэй перешел в режим ассасина, и, закрыв глаза, можно ощутить истинную энергию ци, протекающую по организму. Он закончил, когда 7 раз энергия ци прошла по телу. Затем Сунфэй внес поправки, проверил еще раз и решил, что чит – должен быть повышен до 3-звездочного уровня. Но это только в теории, потому что в реальной ситуации Сунфэй не может поручиться за свое творение. Он описал новый ход энергии ци, истратив на это все силы, закончил преобразование чита и очень устал. Он вернулся в спальню, подготовился ко сну, но внезапно сильные колебания донеслись со стороны запретной зоны, на заднем склоне горы. Сун Фэй испугался, побледнел. Такое могло произойти, только если кто-то на заднем склоне горы попал в колдовскую ловушку. Невозможно углядеть за солдатами с горы, поскольку они запомнили все тропы. Это означает появление агрессора. Сун Фэй испугался, поскольку понял, что режим ассасина возвращается. Конечно же, Сун Фэй давно заметил на заднем склоне горы темно-красный огонек и белые молнии, взмывающие в небо. В сумерках они особенно выделялись и резали глаза. Еще он заметил шатающуюся фигуру человека. «Кто осмелился вломиться в запретную зону на заднем склоне горы?» Петр громко во весь голос закричал, и звук, преодолев значительное расстояние, достиг ушей Сун Фэя. Фигура покачнулась, оба обменивались позициями, мечи, сталкиваясь, высекали снопы искр. Захватчик был одиночкой, но в его распоряжении было несколько воинов разных уровней. К тому же стояли колдовские ловушки Сун Фэя, однако захватчик объявил ничью, видя, что у противника еще много сил и энергии. В этот же момент прибыл Сун Фэй. «Я сам разделаюсь с ним», громко закричал таинственной фигуре в маске Сун Фэй, находясь в воздухе. «Господин! Бабах!» Почти в то же время Фэй и таинственный злоумышленник в черном несколько раз ударили друг друга. Фэй, который был в режиме ассасина, был почти непобедим в подобных боях. Каждая часть его тела превратилась в оружие. Все они ударили по злоумышленнику в черном, как дождевые капли во время шторма. Его противник явно не был готов сражаться с таким странным стилем. Нарушитель попытался защитить себя и отступил. Глава 151. Обворожительная фиалка. Ассасины заставляют людей бояться. Они приходят и уходят без следа, обладают невероятными навыками скрытности и убийства. Даже часть их тела может стать ужасным оружием. Они своевременно наносят смертельный удар, умеют пользоваться различными видами оружия. Они опасны в рукопашном бою, они подобны ядовитой змее, прячущейся в тени. Люди не в состоянии с ними справиться. Таинственная фигура в маске, вторгшаяся на задний склон горы, редкий мастер своего дела. Но, тем не менее, он пострадал от рук Сун Фэя во время ближнего боя. «Атака тигра!» – громко закричав, Сун Фэй резко применил атаку. С помощью энергии Ци, протекавшей с необычной скоростью и ритмом, возникла поразительная сцена. Над Сун Фэем появился призрачный тигр, страшный, громко рычащий. Удар кулака был схож с молнией. И скопление молний атаковало человека в маске. Мощь каждого удара накладывалась друг на друга. Наконец, после 10 ударов голова тигра стала более целостной, сила ударов стала наивысшей, 4-звездочной. Против таких яростных приемов незнакомец в маске даже не пытался сопротивляться, он лишь едва успевал уворачиваться. «Когти дракона!» Снова раздался крик Сун Фэя. Это навык серийных ударов. Ноги Сун Фэя стали напоминать острые драконьи когти. Они рвут воздух с невообразимой скоростью и траекторией так, что человеческий глаз не успевает уследить. Две ноги, подобно паре острых мечей, без конца наносили серийные удары, не давая человеку в маске опомниться, и отрубили ему руки. Тот захрипел, из уголков рта потекли струйки крови. Сун Фэй немного увлекся и отлетел назад, затем, восстановив равновесие, взлетел и погнался за врагом. Недопустимо, чтобы человек в черном отделался простым плевком кровью. Однако сразу же, в этот критический момент, человек в черном прошептал что-то, а после заискрился фиолетовыми лучами. Сразу же руки присоединились обратно к туловищу, и в них появился прекрасный длинный меч. Фиолетовые следы оставались в воздухе там, где проходил меч. Это напоминало то, как распускаются прекрасные фиолетовые цветы. Он выдержал удар Сун Фэя, который должен был убить вторженца. Обворожительная фиалка и Сунфэй взорвались с оглушительной взрывной волной. Воздушный поток взметнулся. Под силой ветра деревья погнулись. Несметное количество каменных глыб раскрошились. Потоки дыма и пыли взмыли в небеса, а далеко стоящий Петр отлетел прочь. Сунфэй полетел обратно. Таинственный человек в черном еще раз пострадал, но все еще убегал с быстротой молнии. Думал сбежать? Сила огня! Скорость циркуляции энергии Ци в Сунфэе увеличилась. Сила огня начала свою атаку. Только послышался хлопок, как сразу поднялись два пламенных кулака. Сейчас, посреди ночи, темно-красное бушующее пламя особенно выделялось. Происходил небывалый силы выброс энергии. Огонь будто бы рассекал темноту, достигал даже самые отдаленные темные уголки. Несколько секунд спустя до ушей донесся глухой стон. Где-то далеко вспыхнул огонек, затем снова все замерло. Все звуки природы затихли, ничего не происходило. Сунфэй приземлился на каменную глыбу неподалеку. Его лицо приняло удивленное выражение. Он задумался. Неожиданно он смог убежать. Возможно, он погасил мое атакующее пламя, но это нечестный прием. Тем не менее, снова догонять беглеца он не стал. Он активировал режим паладина и, переливаясь золотыми лучами, использовал навык молитва, чтобы быстро залечить раны людей неподалеку. «Смотрите! Его Величество!» Потрясенное выражение глаз Петра Чеха и других невозможно было скрыть. Ранее они не участвовали в битве на пике Хигасиямы. Это был первый раз, когда они смогли увидеть все величие короля так близко, и все они были ошеломлены. Навыки силы огня, когти дракона и атака тигра были невероятны. Все стояли в полном шоке. «Хорошо», — Сунфэй кивнул. «Петр, расскажи, что произошло ранее?» «Слушаюсь, Ваше Величество. Сила этого человека в маске очень велика. Он активировал колдовскую ловушку в результате неосторожного действия или касания, и мы, услышав это, немедленно прибыли сюда. С помощью ловушек и численного превосходства мы смогли задержать его всего на 3 минуты. Боюсь, если бы Ваше Величество не пришло так вовремя нам на помощь, он бы уже вторгся на запретную территорию». Сунфэй кивнул, мгновенно перешел в режим ассасина, переставил ловушки на заднем склоне горы и снова спросил. «На твой взгляд, этот человек – тот же, кто ворвался на гору перед последним праздником?» Петр Чех задумался и направился к дороге. «Ваше Величество, судя по всему, это все один и тот же человек, но в прошлый раз он был гораздо слабее. К тому же есть непонятный момент. Похоже, что захватчик не имел дурных намерений. Он что-то искал, но не вредил людям. Иначе...» «Иначе вы все были бы уже мертвы или ранены». Сунфэй потер подбородок рукой и сказал... «Это я уже сам выяснил. Он знает меру, никогда не убивал людей, поэтому я просто проучил его. Король действительно не хотел его убивать. Я уже переставил колдовские ловушки в запретной зоне. Вы должны быть осторожными, не позволяйте ему вторгаться в секретный подземный город». Загадочная фигура в маске все же не имела дурных намерений, что позволяло Сунфэю почувствовать небольшое облегчение. Произошедший только что бой длился недолго, но Сунфэй успел узнать очень многое. Прошлое этого захватчика загадочно. Колебания его выбросов силы чувствуют люди. Его магия схожа с божественной, священной, но и отличается она отчетливо. Но своей магией агрессор управляет. Сунфэй быстро соображал, и скоро они пришли в подземный город. Теперь в подземном городе работало очень много мастеров и военных. Если сравнивать это место с тем, чем оно было раньше, холодной и мрачной темницей, можно заметить, что здесь произошли грандиозные изменения в лучшую сторону. Здесь уже все изменилось. Ранее эти помещения были холодными, тюремными камерами для приговоренных к смерти. Теперь их отремонтировали, снесли заржавевший окровавленный забор, установили бамбуковые двери и окна, расставили источники света. Ясное дело, что в этот проект вложили всю душу. Перераспределили освещение, сделали его мягче. Люди подземелья никогда не видели свой дом таким уютным и теплым. Помещения, расположенные по склону, имели четко обозначенное положение и располагались ровными рядами. Все вместе они напоминали пчелиные соты. Сами помещения сделали больше, а на краю установили ограждение для обеспечения безопасности. Еще появились 8 огромных стальных канатов, соединенных между собой 4 огромными шестеренками. Между ними подвешены металлические круги. Это идея Сунфея. Поскольку подъем или спуск с горы занимает не меньше часа, он построил здесь лифт. Спасибо за прослушивание. Не забудьте подписаться, поставить лайк и нажать на колокольчик. Всем целительных космических лучей добра.